Они вошли в Асуан, медленно пройдя через толпу плачущих и смеющихся обитателей города, которые забрасывали их цветами и выбегали вперед, чтобы угостить вином и сладостями. Тутмос ждал войска у ворот, сидя на троне в парадном облачении. Хатшепсут поприветствовала его и заняла свое место рядом с ним, а генералы подходили один с другим, клали свои жезлы власти на землю, целовали раскрашенные ноги фараона и получали из его рук награду. Нубийский вождь подошел последним, крепко связанный снятыми с убитой лошади поводьями. Он тащился, шатаясь от изнеможения, ибо весь поход, шедшие сзади солдаты, стегали его кнутом. И теперь над его исполосованной шрамами, окровавленной спиной, кружили мухи. Нехези подвел его к фараону и грубо толкнул на землю. Вождь, не в силах удержать равновесие, упал ничком. Тутмос вытянул украшенную драгоценностями ногу и поставил ему на шею, а толпа, почуяв кровь, одобрительно взревела. Пен-Нехеп изложил события последних недель, и все слушали. Тутмос улыбался и восторженно кивал, а когда рассказ старого воина подошел к концу, встал и победоносно воздел сияющий золотом плети крюк над головой. «Так погибнет всякий враг Египта!» — воскликнул он, и солдаты вторили ему, стуча древками копий по каменным плитам двора. «Вы слышали о том, как пал мой брат, благородный Ваджмос, и как он был отомщен? Так давайте же возблагодарим Амона и отведем эту жертву в храм в Фивах, чтобы Бог убедился, что мы вознаградили его дофеи». Нубийца рывком поставили на ноги и увели. А Тутмос и Хатшепсут бок о бок прошествовали в пиршественный зал, где их и всех офицеров войска перед маршем на Фивы уже ждал пир. «Ну, как? Очень было трудно!» — наконец решился спросить Тутмос, который с завистливым благоговением разглядывал ее бархатистую кожу, от загара ставшую почти такой же черной, как у убийца, ее руки и ноги, окрепшие и налитые новой силой. Она снисходительно улыбнулась ему. «И да, и нет», — ответила она, когда они прошли мимо Тутмоса Первого, под его грозным взором свернули в зал. «Я более чем сожалею о смерти Ваджмоса, и в то же время я рада, что мне представилась возможность так хорошо узнать своих солдат, а им меня». Тутмос имел в виду совсем другое, и Хатшепсут это знала, но все же продолжала дразнить его, улыбаясь своей загадочной улыбкой, которая доводила его до бешенства. Он пожал плечами и сел, нетерпеливо дожидаясь, когда в зал один за другим войдут генералы, и можно будет хлопнуть в ладоши и объявить о начале пира. Хатшепсут просто невозможно. Пока ее не было, фараон представлял себе, как она, дрожа и заливаясь слезами, вернется к нему за утешением. Вот она появилась, здоровая и веселая, как молодая газель, нуждающаяся в поддержке не больше, чем камни его храма. Между бесконечными переменами блюд она успевала поговорить с офицерами, которые сидели ниже, и в их ответах чувствовалось уважение и любовь. Она смеялась, шутила с ними, как с равными. Тутмос нанял для ее развлечения целых три группы музыкантов. Приказал доставить из Фив 4 воза лотосов для услаждения ее обоняния. А она плакала, но не от восхищения красотой танца, а над новой песней Пуки, сложенной, чтобы обессмертить воинов, павших в пустыне. И хотя она брала цветочные бутоны в руки и подносила их к лицу, чтобы насладиться ароматом, ей даже не пришло в голову поблагодарить его за заботу. Ему захотелось уйти от нее навсегда и встречаться только во время официальных церемоний. Пусть сидит в своем дворце со своими чиновниками. Но, глядя в эти живые глаза и на изящные движения проворных, точно ртуть рук, фараон понимал, что хотя Хатшепсут и бесит его, он, как и все мужчины вокруг, от простого солдата до знатнейшего аристократа, безнадежно в нее влюблен. Вдруг Хапшетсут повернулась, взяла мужа за руку и улыбнулась, глядя ему в глаза. — Как здесь хорошо, — сказала она. — Теперь я знаю, что чувствует солдат, уцелевший в бою и снова вернувшийся домой. — Вот и хорошо, — сказал он неуклюже. — Я скучал по тебе, Хатшепсет. Он вовсе не собирался этого говорить, и, раздосадованный, на самого себя отвернулся и поднял кубок с вином. — И я по тебе тоже, — ответила она беспечно. — А это что такое? — Какой-то человек с барабаном вошел в зал и раскланивался перед пирующими. Он был наг, если не считать набедренной повязки, и повязанной вокруг лба голубой ленты, концы которой касались плеч. Позади него стояла женщина, при виде которой Тутмос удовлетворенно вздохнул и откинулся на подушке. Когда она простерлась перед ним ниц, он пояснил Хатшепсут: «Это моя новая танцовщица, Сет. Она живет в доме здешнего губернатора, но я подумаю, чтобы взять ее с собой Фивы в мой гарем, я очень ею доволен». «Ни одной хорошенькой не пропустишь», — шутливо пожурила его Хатшепсут, но сама окинула женщину внимательным взглядом, когда-то одним скользящим движением поднялась с пола и замерла в ожидании музыки, пока ее сопровождающий усаживался, скрестив ноги и пристраивал на коленях барабан. Она оказалась высокой и длинноногой, ничуть не похожей на тех пышнотелых, хихикающих служанок, которых Тутмос любил затаскивать в свою постель. Пока Сет ждала, слегка согнув в колени одну длинную изящную ногу, Хатшепсут охватила неприятная дрожь. Она откинула покрывало и увидела под ним свернувшуюся змею. У Сет были узкие бедра, тонкая длинная талия, маленькие упругие груди с большими сосками. Ее головка в ореоле черных волос, волнами спускавшихся до самых ягодиц, тоже казалась маленькой. И всякому, кто на нее смотрел, танцовщица напоминала кошку, готовую то ли потянуться, то ли прыгнуть. Музыкант начал выбивать медленный ритм, и женщина, подняв руки, повернулась к ним лицом и встала на носки. Хатшепсут была разочарована. Нельзя сказать, чтобы девушка казалась страшненькой. Ее лицо было правильной формы, нежно очерчены, брови прямые, широкий лоб в золотых блестках, но губы, даже приоткрытые в экстазе танца, узкие и несоблазнительные. Скулы были высокие, но глаза посажены слишком близко, и от Хатшепсут не укрылось, как они внезапно сузились, когда танцовщица окинула ее быстрым, внимательным взглядом. Долю секунды Хатшепсут с высокомерным вызовом глядела на нее. Ритм убыстрился, и мужчины примолкли, не в силах оторвать глаз от упругого, плоского живота и соблазнительно подпрыгивающих в такт груди. Асет вдруг падала на пол, потом по-змеиному выгибалась, вставала на ноги, ее волосы опускались до колен, когда она изгибалась вновь. Внезапно протрезвев, Хатшепсут следила за ее движениями. Женщина была полна скрытого до поры до времени, тлеющего под спудом огня. Она влекла, манила, сводила с ума невысказанными обещаниями. И Тутмос смотрел на нее, как завороженный. Его дыхание участилось, глаза помутнели от желания. — Почему она так меня тревожит? — спрашивала себя Хатшепсут. — Она не первая умелая танцовщица, которую Тутмос приблизил к себе на время. И все же царица досмотрела танец до конца, а ее ладонь, которую она положила на плечо Тутмоса, когда умолк гром аплодисментов, была холодна, как лед. — Ну, как она тебе? — спросил Тутмос нетерпеливо. Его полные щеки раскраснелись, глаза сверкали. Просто не верится, до чего хороша, правда? Ей даже музыка не нужна, только барабан. Ее тело и есть музыка, лучше которой желать нечего. Хатшепсут ласково взглянула на него. — Она не так красива, как я, — ответила она беспечно, — но очаровательно, Для простой танцовщицы, конечно. Не знаю, мне она нравится. Тутмос разозлился. Я беру ее с собой в Фивы. Я не хочу сказать, что она мне не нравится, — ровным голосом заметила Хатшепсут. Хотя, по правде говоря, я нахожу ее слегка холодноватой, несмотря на весь ее пыл. Но все равно, если она тебе нравится, так бери ее. Такое немедленное приятие Сету извило его. В глубине души он надеялся, что сестра будет хоть немного ревновать. Но она не ревновала, а спокойно пила вино. На ее загорелом лице играла улыбка, которая выводила его из себя, и он резко встал. Стоя перед возвышением, на котором сидела царственная чета, Асет ждала, когда ей позволено будет удалиться, и на ее узкой лисьей мордочке играла ленивая полуулыбка. Хатшепсут положила в рот кусочек арбуза. — Ты уже уходишь, Тутмос? Придешь ко мне в спальню сегодня? — Нет, не приду. Я, хотя вообще-то не знаю, Хатшепсет. Может, приду. Да, наверное, приду, раз ты меня зовешь. Он снова опустился рядом с ней. Его рукоробка обвелась вокруг ее талии, и улыбка тут же пропала с лица Сет. Тутмос бросил ей украшение, улыбнулся, и хотя танцовщица поклонилась со всем почтением и вышла из зала так спокойно, что даже Хатшепсут не к чему было придраться, обида и сдерживаемый гнев читались в каждом движении ее оскорбленно выпрямленной ногой спины. — По-моему, она опасна, — сказала себе Хатшепсут, когда рука брата скользнула по ней. — Правда, не знаю, чем. А может быть, просто в том, что я слишком долго жила бок о бок с опасностью, и теперь собственной тени пугаюсь? Разве Тутмос виноват, что я нахожу его скучным, хотя и приятным? И в ту же секунду она почувствовала, до чего изголодалась по его телу. Необъяснимая вспышка страсти охватила ее, и она навалилась на него всей тяжестью, так что он едва не расплескал вино. — Пойдем отсюда, — зашептала она ему на ухо. — Я так тебя хочу, что даже тошнит. Изумленный Тутмос поставил недопитое вино на стол и поднялся на ноги. — Оставайтесь на своих местах. Ешьте, пейте, веселитесь, — обратился он к гостям. Не успели те посниться, а двери зала уже закрылись за ним. И он почти побежал по коридору, рука об руку с женщиной, которая нашептывала ему слова, распалявшие страсть. Она даже не повела его в свои покои, но вытащила прямо в сад, где они упали среди густо переплетенных древесных стволов, и он овладел ею быстро и грубо, как солдат овладевает пленной рабыней. Потом они долго лежали на траве, переводя дух, и вслушивались в долетавшие из пиршественного зала звуки музыки, едва слышимые в ночном воздухе. В Фивы они вернулись через два дня, каждый на своих носилках. Хатшепсут была преисполнена ненависти и отвращения к мужу и самой себе. Город встретил их с распростертыми объятиями. Прежде чем войти во дворец, царская чета отправилась поклониться Амону. И там, в храме, медленно шагая через огромный зал с лесом колонн под крышей, возведенной по приказу ее отца, Хатшепсут заметила Сен-Мут, который стоял с Бинией и ее сэр Амон. Их взгляды встретились, и он улыбнулся. На его крупных губах и в темных глазах заиграла улыбка, полная такого безоговорочного одобрения и трезвой, и спокойной радости, что она улыбнулась в ответ, чувствуя, как ее одновременно охватывают облегчение и мука. Простершись рядом с Тутмосом перед Амоном, Хатшепсут не могла думать ни о чем, кроме похотливых объятий, в которых сплеталась с Тутмосом под деревом, и об улыбке Сен-Мута. Поэтому молитва вышла лихорадочной. Она просила у отца защиты, сама не зная от чего. Потом они сидели перед Богом на золотых престолах. Привели нубийца, бросив на пол, провели над ним короткий и жестокий обряд, в конце которого Менена размозжила ему череп позолоченной дубинкой. Давно уже Богу не приносили таких жертв. И Тутмосу было явно не по себе, но Хатшепсут и ее генералы бесстрастно наблюдали за происходящим, вспоминая обугленное тело Ваджмуса и свежие могильные холмики в пустыне, где, должно быть, сейчас роются шакалы. Когда чернокожее тело перестало подергиваться, Хатшепсут спустилась с трона и встала над умирающим. «Египет будет жить вечно!» — выкрикнула она, и в ответ раздался одобрительный ропот. Хатшепсут переступила через лужу крови, уже начавшей густеть под ее золотыми сандалиями, и вышла на солнце.